Мировое древо. Неизвестно, когда прямо посреди моря стал расти высокий ясень. Очень скоро его вершина, подперев небесный свод, вознеслась над вселенной, в Ирий, где жили дети Световида. А корни, обвитые у основания змеем Тасаном, проросли глубоко вниз, в Навь, подземный мир. При этом корень ясеня стал четверолапым. Один корень протянулся на юг, второй на восток, третий на север, а четвертый на запад. В ветвях ясеня поселились различные птицы, сокол, соловей, а также русалки и сама богиня Дивия. Солнце, месяц и звезды стали его сережками. По стволу, вокруг которого беспрестанно гудели пчелы, бегала огненно-рыжая белка-мысь. Сокол и соловей в вершине ясеня бронились со змеем Тасаном, который грозился сжечь дерево. Каждый новый день солнце двигалось от денницы, утренней зари, и ее брата Ютра-бога к Вицере, вечерней заре. Денница надевала красное платье и брала в руки факел и кольцо. Она первой отправлялась разгонять ночной мрак. Через какое-то время за ней в зеленом одеянии шла Вицера. Она брала с собой ящичек, в котором хранились звезды. По воле богов братья девушек Хорс и Генниль занимали место стражей, чтобы каждое утро и вечер открывать и запирать ворота для солнцевых коней. Ютра-бог же, прекрасный юноша с лучами вокруг головы и огненным кругом на груди, по воле Световида возвел для солнца особое жилище. Четырехугольный дворец с воротами в западной стене и зарешоченным окном в восточной. Когда наступало время самого короткого дня в году, Генниль срубал толстый сук мирового древа и строил мост, по которому ехал к людям на вепре с белоснежными клыками. Под ясенем раскинулся земной остров. Он получил форму круга, со всех сторон омываемого водами мировой реки. Так ясень связал Навь, земной остров и Ирий. Со временем из-под древа забили ключи живой и мертвой воды, которые могли оздоровлять и воскрешать из мертвых. У ключей устроили свое жилище три берегини — доля, недоля и судьба. Первая знала, что было, вторая — что будет, а третья — то, что есть. Сестрам выпала честь определять всякому его путь, хороший или плохой. Вот еще что можно сказать о корнях ясеня. Их постоянно подгрызали бобры. При этом они являлись отличным убежищем для сестер лихорадок и упырей. Когда наступала осень, мировое древо сбрасывало листья, а потом весной снова покрывалась густой зеленью. И вот, как-то в опавшей листве завелись черви, которые превратились в карлов. Подземные жители очень понравились Триглаву, и он обучил их тайным ремеслам, известным одним богам.